Консонет. Гиацинт – догреческое божество растительности. Его культ впоследствии вытеснен культом Аполлона. Гелас, оруженосец Геракла, был похищен нимфами, плененными его красотой. «Мне нет казны, где стражем гриф свирепый, как встарь бедны пастушечьи вертепы, и нет камней, чтоб сделать украшение, но дев полей мое пленяло пение. Моя свирель из тростника речного, пою тебель всегда опять и снова, ведь ты белей, чем лилия, без меры ценней, милей и реже амбры серой. К чему твой страх? Ведь гиацинт скончался, и пан в кустах густых не появлялся, и фавн рогат травы не топчет вялый, и бог закат зари не кажет алый. И мертв Гелас, он рос не встретит красных в вечерний час в твоих губах прекрасных. Хор нимф лесных на горке игр не водит, серебристый тих осенний день уходит».